Глава 3. Есть и другие признаки. Еще в бытность мою в Москве я видел, да и не я один, конечно, а многие, этот поворот к лучшему. Студенты еще года 4 тому назад говорили мне, что очень многие из университетских товарищей их уже не относятся к религии столь враждебно и столь презрительно, как относились прежде. Прежде большинство их отвергало Бога. Теперь они говорят, нельзя отвергать бытие Божие рациональным путем, нельзя научными приемами доказать, что Бога нет. И эта перемена основной точки зрения в молодом уме – очень важный факт. Эти юноши, эти неопытные люди будут через 2-3 года полноправными гражданами, супругами, отцами, воинами, судьями нашими, наставниками, правителями. Это сначала как бы едва заметная точка философского поворота – в молодом уме может со временем повести далеко. Точка эта подобна стрелке на железных путях. Один поворот какого-то колеса, и путь предстоит иной. Быть может, совсем противоположный. На чистом деизме остановиться надолго не может человек живой. Человек с сердцем. И потому именно, что он с сердцем, наклонный страдать и все в жизни сильно чувствовать. Такого человека скорее удовлетворит полное отвержение. Оно, по крайней мере, по-своему покойно, и последовательно. Комментарии. Деизм. Религиозно-философское учение, отвергающее участие Бога в жизни человека. Но чистый деизм холоден и сух. Раз я допустил личного Бога, раз я признал, что механизм мироздания должен подразумевать сознательного механика, я вынужден уже одним холодным разумом допустить и постоянное вмешательство этой миротворящей силы, постоянное исправление и направление механизма. И я сам, частица этого необъятного целого, частица и бессильная, и в своих пределах могучая, и такая ничтожная и всеобъемлющая, вечно томящаяся и чего-то ищущая и жаждущая. Не захочу ли я скоро и сердцем приблизиться к этому уже признанному моим разумом, живому и личному божеству? Не захочу ли я его помощи и защиты в тайниках и глубине вечно болеющего сердца моего? Не захочу ли молиться? Не захочу ли скоро знать, чего именно от меня требует Бог? Не пожелаю ли почтиться, исполнять Его требования, Его заповеди? И вот еще шаг. Приближение к алтарям Его. Иначе не будет ли этот Бог тем бесполезным Богом, который не требует алтарей? Как прекрасно выразился несчастный Альфред де Мюсси, всю жизнь тосковавший о своем бессилии и неумении возвратиться просто, прямо и твердо в лоно католической церкви. Когда мы слышим, что молодые люди высшего образования говорят так, нельзя доказать, что нет Бога, нельзя научными приемами опровергнуть возможность его бытия. Что это значит? Это значит, что сердцам их желательно, чтобы Бог был, и они рады, что разум их разрешает им верить в него. «Можете верить», — говорит им этот разум, который они так еще глубоко чтут по неопытности своей. «Можете верить, этим вы не погрешите против моих законов». Итак, разум позволил бедному, молодому и горячему сердцу верить. Оно вольно теперь. Самолюбивому юношескому стыду перед наукой и современностью уже нет теперь места. И если сердце в самом деле хочет веры, если оно жаждет уединения души с божеством, то ему нетрудно будет сделать еще один небольшой шаг. Легко будет допустить еще одно движение. «Боже, я жажду верить. Помоги моему неверию». И вот уже молитва. Самая первая и самая лучшая в наши дни. Вот уже первый шаг приближения к Богу. Комментарий. «Помоги моему неверию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 24. «У Бога путей много», — говорят справедливо набожные люди. Те из них, которые наблюдательнее, могут привести много примеров обращения под влиянием самых разнородных впечатлений и событий, встреч, разговоров и чтения. У многих забытое, пренебреженное чувство чего-то высшего, таинственного, мистического таится, однако, на дне души, как огонь под пеплом. По старому и верному уподоблению, таится до первого случая, до тех пор, пока какое-нибудь сильное впечатление не поможет этому огню разгореться. Давно, уже лет слишком 20 тому назад, я ехал на Дунайском пароходе с одним русским моряком. Мы были давно знакомы, почти дружны. Разговор при других свидетелях зашел между нами о вере. «Я ничему этому, по правде сказать, не верю», — воскликнул моряк. «Я сам тогда был еще вовсе не утвержден как следует. Я едва-едва стал выходить тогда из какого-то красивого, но неясного пантеистического тумана, в котором долго жил, безнравственно и весело. Но я уже желал из него выйти и чувствовал, что во мне не вовсе умер, а где-то глубоко таится православный человек. И, руководствуясь этим смутным, но неугасимым внутренним чувством, я возразил ему так. «Не ручайтесь, что у вас вовсе угасло религиозное чувство. Быть может, оно только уснуло. Я попрошу вас, например, подумать и ответить мне откровенно. Что бы вы избрали? На которую из двух жестоких вещей вы бы согласились, если бы третьего пути не было? Убить человека? На поединке, на войне ли, или просто из личного гнева? Или взять чашу со святыми дарами, положим, вылить на землю и растоптать ногами? Скажите». Моряк покраснел, пожал плечами, улыбнулся и сказал: «Ну, конечно, убил бы человека. Я об этом не подумал, пожалуй. Кто знает, может быть, вы и правы. Сохраняется это чувство в глубине сердца нашего не только благодаря семейным влияниям, но иногда и вопреки им. Я знаю одну очень умную и весьма образованную русскую женщину, которая росла в 1860-х годах и была воспитана отцом-безбожником и ненавистником всего церковного. Мать же ее была ничтожная и почти слабоумная женщина. Отец любил ее страстно и самоотверженно. Но ей своя семья, сухая и мрачная, не нравилась. И ее тянуло ко всему тому именно, что на дух ее семьи было не похоже. Так шаг за шагом она еще в молодых годах начала стремиться к церкви и очень скоро сделалась пламенно и просвещенно религиозной женщиной. Раз молодому человеку в наше время, еще не совсем отрешившемуся от старой привычки чрезмерно поклоняться разуму и своему, и коллективному, раз этот самый разум дал, так сказать, рациональное разрешение верить, все ресурсы воображения, сердца, воли и опять ума же могут пойти на пользу. Путей много. Любовь к семье, если она религиозна и привлекательна. Потребность иной душевной опоры, если в семье тяжело. Любовь к народу и народному. Жажда сближения с этим простым народом на общей идеальной почве. Поэтическое влечение к образам и формам жизни родной старины, которую, слава Богу, и до сих пор еще не дотла, вытравил у нас европейский прогресс. Вообще чувство прекрасного, художественное чувство, которое, с одной стороны, не может не оскорбляться глубоко прозаическими формами европейского прогресса и его деревянными, однообразными идеалами, а с другой, не может же не видеть, сколько есть поэзии и в морали евангельской, и в богослужении православном, и в учении аскетическом. Путей много, повторяю я. Самые противоположные чувства могут способствовать утверждению веры в том, кто уже ищет ее, в том, кто перестал избегать ее, кто перестал ее стыдиться. К вере могут привести и любовь, и отвращение, и радость, и горе, и сильное внезапное потрясение, как у энергетического натуралиста Северцова, который открыто сознавался, что стал в первый раз молиться тогда, когда попал в плен к жестоким коканцам и был ими заперт в каком-то ужасном месте. И с тех пор, освобожденный, он уже Бога не забывал. Воспоминания о Боге, о помощи Его свойственно людям и без внезапных, сильных опасностей и потрясений. Но вообще, в более тяжелые минуты жизни так случалось с гениальным Пироговым. Пирогов сверх того говорит в записках своих, что, молясь Богу в трудные минуты, он нашел потом уже противным человеческому достоинству забывать о нем в довольстве и радости. Вникнем в это признание великого врача и спросим себя, какого рода чувство заключено в этих словах его. Конечно, некоторого рода гордость или, пожалуй, самолюбие перед самим собой. Стыд перед собственной самооценкой. Не надо пугаться подобного анализа. Он ничуть не унижает самого Пирогова и не обесценивает характера его религиозности. Конечно, это немощь, как любят выражаться монахи, но немощь такого общечеловеческого, неискоренимого рода, от которой не всегда свободны и самые высшие духовные подвижники. И святые, как я уже напоминал прежде, не были вполне бесстрастны. а на первых и даже на средних ступенях обращения такого рода тонкое движение гордости или такого рода тайный самолюбивый стыд могут быть в высшей степени полезны для дальнейшего развития религиозности. Чувство, в котором так честно и мило сознается Пирогов, не особенно духовно, но оно ведет к духовности. Человек не хочет унизиться в собственном мнении. Он считает низостью не молиться в довольстве и радости тому Богу, которого он призывал, когда ему было тяжело. Это чувство понудит его, положим, в церковь сходить лишний раз. В церкви он сосредоточится, получит еще несколько лишних и, быть может, новых религиозных впечатлений. После этого он захочет и еще раз себя понудить. Вспомнит, что только нудящие себя восхищают Царствие Небесное, и привыкнет мало-помалу все больше и больше понуждать себя для Бога. Комментарий. Нудящие себя восхищают Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Евангелие от Луки, глава 16, стих 16. А это, мне кажется, третий из самых важных начальных шагов для утверждения религиозности в колебавшемся дотоле образованном человеке нашего времени. Первый шаг для такого человека, я не говорю для всех людей, это то разрешение разума искать веры и верить, о котором я говорил. Второй шаг – приобретение страха Божия. А третий – привычка к понуждению себя. Вопреки лени, вопреки развлечениям, вопреки слишком дерзкой надежде на всепрощение Божие, вопреки напрасной и чрезмерной боязни потерять на молитву и другие дела веры время, дорогое для нескончаемых житейских дел. Поэтому, говорю я, все чувства наши не только самые высокие и чистые, но и такие средние, как небольшая гордость и самолюбие, в связи с другими лучшими и растворенные страхом Господним, боязнью согрешить, могут нередко сослужить нам прекрасную службу на пути христианском. Иногда и самая большая гордость ума против других людей может при добром изволении укреплять человека в его стремлении к Богу и располагать его к смирению перед учением Церкви. Примечание. Я говорю здесь не о высшей или, собственно, духовной гордости. Это уже не средняя немощь, а самый великий и самый опасный по своим последствиям грех. Духовная гордость, то есть непоколебимая уверенность в своей нравственной чистоте, в своей безгрешности или в своей умственной вечной правоте, к несчастью, свойственна очень часто людям хорошим, честным и благородным, и склоняет их обходиться без Бога или без церкви. Я не про эту, так сказать, хроническую гордость говорю здесь, а лишь про небольшое и минутное движение, свойственной всякому человеку потребности хоть сколько-нибудь уважать себя, и уважая себя как человека, как характер, как ум, за то-то и за то-то, я могу в то же время считать себя перед Богом великим грешником. Я люблю приводить живые и наглядные примеры. У меня был друг. Его уже нет теперь в живых. Он был человек чрезвычайно умный, мыслящий, весьма начитанный и выросший с молоду на естественных науках. Но ему рано стало душно в их рамках, как он сам любил выражаться. Он начал с того, что стал читать метафизические сочинения и радовался, что горизонт его расширился. Богословием он еще в то время тяготился, и об аскетических писателях только слыхал изредка от других. Умственная почва его была готова. Была у него и любовь к русской вере, были и кое-какие, хотя и довольно слабые, религиозные воспоминания детства. Не было ни страха Божия, ни любви, и доверие к учению церкви. Позднее посетили его жестокие утраты и скорби. Я встретил его опять уже вполне христианином по убеждениям. В жизни он был все-таки очень страстен, влюбчив, чувствен, невоздержан, честолюбив, сердит. И он не только бил себя в грудь, как евангельский грешник. Он боролся, старался исправиться, молился постоянно об усмирении страстей своих. Он признавался мне со всем жаром искренности и дружбы, что он до нельзя развратен воображением, и не раз случалось, что, предпринимая какое-нибудь весьма грешное дело, он или один в комнате своей, или даже на улице, остановясь перед церковью, восклицал: «Боже праведный, не могу иначе, прости мне!» Шел и грешил. Господь послал ему хорошую, мирную и христианскую кончину живота. Последние 10 лет он прожил, разумеется, не безгрешно в духовном смысле, это невозможно, а по-житейски говоря, безукоризненно. Я уже тогда, когда мы второй раз в жизни встретились с ним и видались часто, и сам стал понимать, что чувствует человек многострастный, но искренне верующий. Я стал понимать и жестокую боль, и неизъяснимую радость глубокого покаяния. И потому борьба этого рода, столь редкая в наши времена, меня не удивляла. Я понимал, что человек, перейдя в деле веры некую таинственную и ему одному понятную черту, не может уже вернуться назад к безверию. Я знал вместе с тем уже хорошо и по теории аскетической, и по личному опыту, что от этой черты еще очень далеко, и не только до бесстрастия духовного, но и до приблизительного умения управлять душевными влечениями своими в христианском духе. Это я все понимал, и с этой стороны не требовало у него объяснений, довольствуясь тем, что ему угодно было самому о себе мне рассказать. Но меня особенно интересовал тот вопрос, как он справился с прежними идеями своими и со своей разнообразной и обширной начитанностью. Я спросил его об этом. Как, например, пошатнулась у вас вера в тех западных мыслителей, которым вы прежде так сочувствовали? Помогла мне гордость моего ума и отчасти моя природная безнравственность, сказал он. Я видел, что они все противоречат друг другу и все дополняют друг друга. Видел, что все они в чем-нибудь правы и во многом неправы. Ошибки их были мне ясны. Простые материалисты грубы и никогда не удовлетворяли меня. Джон Стюарт Милл хорош, но он не последователен до невероятной степени. Продон последователен, но он в выводах своих, по-моему, почти глуп. Кто ему сказал, например, что история человечества есть история постепенного утверждения правды или справедливости на Земле? Разве я обязан этому верить? Я этого не только не вижу, но по совести сказать, ничуть и не сочувствую этой скучной всеобщей казенной морали. И почему еще, другой вам пример, обязан я сочувствовать его рационально-нравственной семье? Да, по-моему, черт ее возьми совсем такую семью. Шопенгауэр местами мне вовсе недоступен. Я просто не понимаю, о чем он говорит. Но почему же, думал я, мне непременно предполагать, что в этом непонимании я виноват, а не он своей неясностью? Я рассказывал вам о моих страданиях, о моих сердечных потрясениях. И когда я захотел найти опору, отраду и руководство в Боге христианском, в Боге догматическом, позвольте мне так выразиться, ни один из этих мыслителей не оказался в силах помешать мне. Ни один из них не смог вполне подчинить себе мой разум. Он был свободен, и я из этих же мыслителей стал брать для большего утверждения моей веры то, что находил пригодным. И все они стали служить моей вере, стали по моей дудке плясать. У Шопенгауэра была воля, было желание не верить в личного и триединого Бога, а моя воля – верить в Него. Неизвестно еще, кто правее. Ошибались все мудрецы, и ошибками своими были, заметьте, очень довольны. Если и моя вера ошибка, не беда, я ею доволен, утешен, счастлив ею. И кончено. Я понимаю, что могу мой разум безусловно покорить началу высшему и невидимому, или церкви. Вещи в одно и то же время и живой, и безлично отвлеченной, но по какому побуждению я покорю мой своенравный ум такой или другой человеческой школе или такому или другому иному и ученому человеку? Я еще это, пожалуй, и унижением нахожу. Во всяком случае, гораздо большим, чем покорить его мистическому началу не только в лице добродетельного и разумного священника, но и в лице какого-нибудь юродивого, если меня влечет к нему сердце. Умные и ученые люди. Я сам, вы знаете, умен. Ну а большая ученость, тоже известно, не всегда ума прибавляет. Вот таким образом даже и гордость ума, и природное нерасположение к морали могут способствовать к утверждению веры. Сила Божия и в немощах наших познается. Комментарий. Сила Божия и в немощах наших познается. Второе послание к Коринфянам. Глава 12, стих 9. И если правы были те студенты, которые несколько лет тому назад уверяли меня, что многие из товарищей их начинают склоняться к тому, что научно нельзя опровергнуть личного Бога, то это, конечно, весьма утешительный признак. Нужно только, признавши разумом, что сердце имеет право веровать в него, делать так, как делал мой покойный друг. Все познания свои, все теории и взгляды и мнения людей, знаменитых ученостью или гением, и даже слабости свои, обратить смело и свободно на служение этому Богу. Совершенством не будешь, а помоги нам, Господи, только внимать себе и молиться.